Друзья, всем привет! Вы на канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео. Наконец-то позвонили мне мошенники из банка, потому что, когда я с ними общался раньше, это было немножко в другом формате. Раньше была смс-рассылка, что по вашей карте списания. Ну и как бы предоставляли номер, чтобы обратились и узнали детали, что к чему. Если не помните, этим занимались пару лет назад мошенники. Сейчас они работают немножко по другой схеме. Они звонят вам, база для них является Авито, может быть, где-то покупают информацию. Но не суть. Факт в том, что теперь они звонят сами. Они занимаются смс-рассылкой. Вот буквально 3 дня назад позвонили мне, заявили, что у меня по карте какие-то подозрительные манипуляции, переводы. Но я-то уже знал, кто это звонит, и по максимуму тянул прикол. Погнали смотреть, как это было. Да. Здравствуйте, меня зовут Соколов Максим Николаевич. Вас приветствует финансовый отдел Сбербанка России. Уточните информацию. В течение 10 минут самостоятельно подавали заявки с личного кабинета Сбербанка онлайн? Нет, я вообще в интернет не заходил. Карта нашего банка не утеряна? Нет, она прям вот у меня лежит на колонке. Дело в том, что системой безопасности был зафиксирован ряд запросов по списанию с вашей карты на Волкову Ирину Викторовну. Вам известно имя получателя? Волкова Ирина, да, есть у меня такая знакомая. Но это как бы я отчество ее не знаю, у меня друг просто Сашка Волков, а у него жена Ирина Волкова. Средства самостоятельно отправляли? Нет, я же вам сказал, я вообще не заходил никуда. Предупреждаю, в целях безопасности наш разговор записывается банком. Так, заявочку на потребительский кредит самостоятельно в сегодняшнем дне подавали? Нет, никаких заявок, ничего не подавал. Фиксирую данную информацию. В таком случае я обязан перевести вас на линию старшего специалиста службы безопасности Центрального банка. Угу. Так, мне необходимо пройти сами верификацию личности как законного владельца нашей счета, так как фиксируется акт мошеннических действий. Возьмите карту нашего банка в руки. Да, взял. На лицевой стороне вашей карты отображаются 4 блока по 4 цифры. Слева направо в порядке очереди по 2 цифры. Я вас слушаю. 5, 4, 6, 6, 54. 64. Далее. 13.00. Далее. 14.42. Далее. 96.56. 96.56. Да. Скажите, смс-информирование странного образца вам поступало? Мол, вы выиграли миллион. Какого образца? Мол, вы выиграли миллион. Квартиру, 100 тысяч. Нет, не было. Ссылками, нет, по ссылкам не переходили, правильно? Нет, никуда не переходили. Фиксирую данную информацию. Перевожу вас на линию старшего специалиста службы безопасности Центрального банка. Оставайтесь на линии до 1 минуты. Угу. Уважаемый клиент, вы не прошли верификацию личности как законного владельца наших счетов. Возможно, вы указали неверную цифру? Какую цифру? Возможно, вы указали неверную цифру. Слева направо в порядке очереди. Озвучьте, я вас слушаю. Вы имеете в виду номер карты? Да. А как, по какой карте? У меня просто 3 карты. По... Любая ваша активная карта, которая была выдана именно под ваша фамилия, имя, отчество. Я вас слушаю. Сейчас, секунду, подождите. Вот это... Блин, у меня вот эта карта, у нее срок действия закончился, который я вам сейчас диктовал. А я да. А я и не знал, вы представляете. Сейчас, секунду. Ничего. Сейчас я возьму. Я просто не понял, а по какой карте у вас зафиксировалась активность вот эта? Или что там, какой-то кредит? Личного вашего кабинета. Личного кабинета была подана заявка на потребительский кредит. На данном этапе я обязан перевести вас на линию старшего специалиста службы безопасности Центрального банка для аннуления данной заявки. Необходимо, чтобы вы прошли верификацию личности как законного владельца наших счетов. Вы можете это пройти по лицевой стороне вашей карты, либо же по номеру договора, то есть ДБО, договор на банковское обслуживание. Так, секунду, у меня, знаете что... У меня карт с собой нету. Я карты дома забыл. Фиксирую информацию. Ваши карты заблокированы сроком от 30 до 90 банковских рабочих дней. Направляйтесь в отделение банка. Всего хорошего. Скажите, пожалуйста, а я могу, может быть, в личный кабинет зайти, оттуда номер карты посмотреть? Фиксирую данную информацию. Да, вы можете сделать и таким образом. Вам будет удобно в режиме разговора зайти в личный кабинет? Да. Хорошо, я остаюсь на линии. Сейчас я интернет включу. Скажите, когда вы были последний раз в отделении банка? Не в кассе, а именно у менеджера. Так, да, наверное, месяца три назад я последний раз был. Угу. Так скажите, пожалуйста, вам навязывали аккредитацию? Да я прям, чтобы вот так вот кредит какой-то навязывать, такого не было. Просто спросили. Так, а скажите, пожалуйста, регистрацию личного кабинета вы проходили самостоятельно, либо при получении кто-то, наши специалисты вам помогали? Так, секунду, не понял вопроса. Регистрацию личного кабинета Сбербанка онлайн, мобильный банк. Проходили самостоятельно, либо же в отделении банка при получении карты специалиста, мы, возможно, предлагали помощь? О, да это уже было, вы знаете, когда, я уже и не вспомню. Wi-Fi пользуетесь только безопасным? А как определить? Ну, то есть домашним? Ну, в офисе либо же в кафе, у нас... ресторан. Не, в кафе я не хожу в последнее время в связи с коронавирусом, как бы стараемся не посещать. Но вот по поводу на работе у нас как бы Wi-Fi такой, что там все сотрудники им пользуются. Так. Фиксированная информация. Так, все, вот я зашел в личный кабинет, только вот тут последние цифры, нельзя верифицировать по последним цифрам, как весь номер. Давайте я укажу ваши последние цифры. Укажу ваши последние цифры, перейду с линии старшего специалиста. Да, давайте, по какой там карте идет речь, на какую карту? Любая кредит? Ваша активная карта. Я не понял, вы мне назовете или мне назвать? Озвучьте, пожалуйста, номер вашей карты. Ну вот, смотрите, 6740 я в личном кабинете вижу, последние 4 цифры, а остальные цифры скрыты. Оставайтесь на линии. Еще раз, не понял, что? Полный лицевой номер реквизита для пополнения. Можете просто предоставить окончание карты 6740? Сейчас, секунду. Реквизиты и выписки, где она есть-то? Информация о карте. О карте. Дебетовая. А вот тут глаз закрыт. Да, 2202. Далее. 2202-2003. Да. И окончание 6740, правильно? Да. Хорошо, эта информация проверяется. Скажите, у вас подобная проблема сталкивались впервые? С какой проблемой? Ну, вот какая сейчас у вас ситуация, да, сложилась неприятная. Вы с такой ситуацией впервые сталкиваетесь? Никогда у меня подобного не было. Подобного никогда ничего не происходило. Я вас понял, проверю ваш ответ. Хорошо, подкид просто. Мобильным приложением Сбербанк как часто пользуетесь? Да постоянно захожу. Что-нибудь там по работе перевожу. Постоянно бывает. Заходите? Ну, интернет там оплачиваю, телефон. А когда последний раз заходили, то есть до нашего с вами звонка? Ну вот сейчас я зашел в режиме разговора. Все, я вам понял, диктовал хорошо, данные. Фиксирую ваш ответ. Хорошо, давайте я вас более детально проинформирую, касательно всем действий, которые у вас совершались. То есть, смотрите, изначально у вас был замечен вход в ваш личный кабинет Сбербанка онлайн третьими лицами. После данного входа в реестр нашего банка от вашего имени подавались неоднократные запросы, которые делали не вы. А в данный момент СМС-оповещение о том, что у вас был вход, и то, что подал заявку по оформлению кредитования, вам не поступало СМС, правильно я вас понимаю? Нет, никаких СМС не было. Вот мне позвонили, сказали только об этом. Это связано с тем, что услугу СМС-банка у вас личного кабинета отключили. По этой причине вы не получали никаких СМС-оповещений. Кто в данный момент эту услугу... Вот, когда эти лица зашли в ваш личный кабинет, они отключили данную услугу СМС вам оповещения. Поэтому СМС вы и не получали. Ну, сейчас-то я зашел вот в личный кабинет к себе, у меня тут все нормально. Правильно, у вас ничего не изменилось, но СМС о кредите вам не поступало, правильно же? Нет, никакой не был СМС. Вот. Не поступят, то есть они эту услугу корректно деактивировали, касательно тех действий, которые они производили. Ну, я сейчас могу сейчас... обратно ее включить, находясь в личном кабинете. Вот, смотрите, сейчас эту услугу вы самостоятельно не подключите ее. Я сейчас по реестру банка вам ее переподключаю обратно на ваш телефон. Ну. вам сейчас с номера 900 от меня будет передать само сообщение, в котором я вас информирую о том, что у вас была попытка регистрации приложения Сбербанка онлайн. Mm-hmm. В этом СМС будет указана комбинация, которая состоит из 5 цифр. Это является одноразовый временный пароль. Mm-hmm. Данный код пароля вы никому не сообщаете. В СМС о неразглашении будет также это написано. Хорошо. И также вы его лично никак не используете. Хорошо? Да, понял. СМС только что было вам направлено. Будьте любезны, проверьте, пожалуйста. Ага, вот, есть. По пароль для регистрации Сбербанк онлайн вижу. Никому Все, не сообщайте пароль, да. Если вы не совершали регистрацию, написано. Правильно, то есть данный код пароль вы никому не совершали, никому его ни в коем случае не сообщаете. Не буду говорить, да. Замечательно. Сейчас мы также сверим информацию, которую мошенники ранее могли изменить. Подскажите, пожалуйста, до момента компрометации личных ваших данных. Помните ли вы остаточный баланс по карте нашего банка? То есть не точно были округлены, что тебе это слово писал протокол. Я сейчас вижу, он вот у меня на экране, я нахожусь онлайн в кабинете. Какую сумму мне писать протокол? Подскажите, пожалуйста, какую сумму сейчас вы просматриваете? 49 668 рублей 95 копеек. Так, хорошо, эту информацию обрабатываю. Также кредитная карта у вас является неактивной, правильно? Кредитка, да, вот тут написано, срок действия карты закончился. Новая карта готова к выдаче по адресу такому-то, вот тут написано. Все, понял вас, хорошо, обрабатываю информацию. Вижу, в нашем банке также имеете вклад. Подскажите, на какую сумму в нашем банке вклад открывали? Никакого у меня вклада нету. Вклада не имеется, устаревшая возможность. А где вы видите такое? Какая там сумма у меня? Ну, это, возможно, просто у вас вклад, которым вы не пользуетесь. Там не указано 20 рублей. То есть я проверяю просто эту информацию, что просто вы, наверное, никогда не пользовались. А как же, я его открыл, я не открывал никакой вклад. Ну, смотрите, при получении карты в основном всем клиентам вклады выдаются бесплатно, то есть накопительные счета для депозитов, для того, чтобы начать энную сумму. А, это банк сам открыл пользовались. Без моего ведома? Да. Ну, если вы им не пользуетесь, то есть ничего страшного. Понятно. Так, хорошо, проверяется информация. На каких сегодняшний день находитесь в условиях в нашем банке? Получите зарплату, пенсию или просто пользуйтесь карточкой? Подождите, не понял вопроса. А на каких условиях вы обслуживаетесь в нашем банке? Получите зарплату, пенсию или просто пользуйтесь карточкой? Ну, просто как не то чтобы зарплату, ну просто пользуюсь, можно сказать. Зарплата мне то не переводится. Просто пользуйтесь карточкой для своих целей, верно? Да. Так, все, замечательная информация. Я зафиксировал обычные условия. Так, теперь будем разбирать информацию касательно кредита. Давай. Когда от вашего имени подавалась заявка по оформлению потребительского кредита, третьи лица указали сумму вашего среднемесячного дохода более 80 тысяч рублей. Но эта информация является неправильной, она является недостоверной. Правильно. То есть официального данного дохода. Да, да, правильно, у меня вот так и есть, 80 тысяч примерно я получаю, там чуть-чуть побольше. Все, я вас понял, хорошо, проверили информацию. А откуда они узнали, так, что у меня такой доход? Мы эту информацию проверяем, точный пока ответ вам сказать не могу, пока информация проверяется, отдела мониторинга. Понял. Вот, и последнее, что вижу информацию, что к расчетному счету нашего банка у вас были подвязаны сотрудники дочерней банковской организации, наши банки-партнеры. Подскажите, пожалуйста, помимо нашего банка, в каком банке также обслуживаетесь? В Тинькофф. Тинькофф банк, помимо Тинькова? Все. Только Тинькофф банк, верно? Сбербанк и Тинькофф, и все. Смотрите, как я правильно понимаю, у вас является один номер телефона, который подвязан к карте нашего банка и карты Тинькофф банка, верно? Да, правильно говорите. В дальнейшем вас информирует, Андрей Анатольевич, что к одному номеру телефона небезопасно подвязывать инструкцию. Когда случается компрометация данных по одному банку, по номеру телефона она также может перейти и на другие банки. Угу. Если у вас будет возможность, старайтесь к одному телефону более одного банка не подвязывать, хорошо? Хорошо, понял. Да, понимаю, что это является как бы неудобно, но, опять же, это является безопасно, и если будет у вас вот такая возможность, это будет замечательно того, что вы с такой ситуацией более никогда не столкнетесь. Ну, у меня две сим-карты в телефоне, поэтому я Тинькофф переподключу на другой номер, это мне не сложно. Переподключите на второй номер, да. Да, да, на МТС переподключу. Алло, алло, слышите меня, алло? Да, слышу. Да. Подскажите, пожалуйста, выбросить трубочку или сядьте оборвать? Нет, я вас слышал. Вы несколько раз спрашивали алло, алло. Я вам отвечал, но вы меня почему-то не слышали. Возможно, технические неполадки со связи. Скажите, пожалуйста, вы меня хорошо слышите? Очень хорошо слышу. Вот, замечательно, хорошо, фиксирую ваш ответ. Так, скажите, пожалуйста, когда вы были последний раз в отделении нашего банка, чтобы работать с нашими специалистами? Да и прям точно я не помню, ну может 3 месяца я там доллары покупал, когда они недорогие были, и вот был там. А скажите, пожалуйста, а вы ничего со стороны специалистов сразу не заметили? Возможно, забирали ваши паспортные данные, уходили в другие комнаты? Вы знаете, вот я сидел со специалистом, когда общался, странно было, что запах от него такой был, как будто он болеет, что ли, я не знаю, вот прям запах сильный от него был. А так более ничего странного не заметили? Больше ничего странного не было, вот только запах неприятный, я прям даже готов был воротником закрыться, чтобы не чувствовать, потому что невозможно было рядом находиться. А скажите, пожалуйста, как давно это было? 3 месяца назад примерно, где-то в августе. В августе месяце, верно? Да, может жара вот это на него так действовала, я не знаю, жарко, помните, как было? Я вас понял. Хорошо, мы эту информацию также примем. Благодарю, что вы мне ее предоставили. Так, ну, смотрите, теперь давайте я проинформирую касательно информации по личному кабинету и информации по кредитованию. У нас сейчас вызывает сомнение вопроса такое действие, как когда подала заявка по оформлению кредитования, третьи лица деактивировали услугу смс-самооповещения. По этой причине вы никакие смс не получали, верно? Ну я сейчас ее включить же могу, я же в онлайн нахожусь в кабинете. Нет, я уже подключил ее. Угу. Вот. Просто я говорю к тому, что для того, чтобы провести деактивацию данного действия, требуется того, что клиента фактически видит в отделении банка, для того, чтобы данную услугу переподъезжать с мобильного номера обратно. Угу. И мне также ее подтверждать наоборот. Подождите, дайте я вам объясню. Ага. То есть я сейчас склоняюсь к тому, что в данный момент, возможно, у вас имеется подозрение, что компрометация личных ваших данных мог заниматься кто-то из рядовых сотрудников нашего банка. Если же эта информация подтверждается, скажите, вы будете готовы с нами сотрудничать для решения вашего и нашего вопроса? Да, с удовольствием. Будете готовы. Фиксирую ваш ответ. Теперь я вас более детально информирую касательно всех наших с вами дальнейших действий. Первое, что вы должны прекрасно понимать, наш банк это является государственный банк в первую очередь. Угу. И данное дело мы преподаем на контроль Федеральную службу безопасности нашей федерации, которая будет заниматься данным делом. То есть она данное дело берет также на свой контроль. Угу. Сейчас мне потребуется спросить информацию. Вы можете сейчас зайти в поисковую систему у себя на телефоне, если у вас Android, то это Google, если у вас iPhone, то в Safari, и написать на официальный сайт fsb.ru. Да я перед компьютером сижу, я могу в компьютере вести. Напишите просто на компьютере 3 буковки fsb.ru, и вот там сразу должно быть перевести на их сайт. Сейчас, одну секунду. Так, все, Яндекс, строка. Что писать? Да, по-английскими буквами fsb.ru. Не русскими? Нет, ну английскими, английскими, ну или русскими, можно написать, неважно. То есть, если это будет английским, fsb.ru. Ага, ру. Вот. Федеральная служба безопасности. Первое. Видите, у них имеется 2 телефона. 7495-224-222-28-800. 255-04-44, вот я вижу. Я на сайт не зашел. Что, зайти на сайт надо? А, зайдите на сайт, да. У вас сразу будет их главная строка. Там будет сразу у вас федеральная служба, и там будет сразу показаны номера телефонов. Ну, 222-224-22-22. То есть там 7495-8800. Видите, 2 телефона у них имеется. Там 224-22-22 везде. Там и на том, и на том. Да, вижу. Все, увидели, замечательно. То есть смотрите, данное дело мы переподаем на данную службу, чтобы они также нам посодействовали и связались с вами касательно подтверждения информации, которую я вам сейчас предоставляю. А зачем я сюда сейчас на сайт-то на этот зашел? Мне что-то запомнить смотрите, надо? Объясняю. Нет, смотрите, я просто вам объясняю. Я буду переподавать запрос, чтобы федеральная служба сейчас с вами связалась. Попросите, чтобы вы провели номер, чтобы вы увидели, что именно с этого номера федеральная служба с вами будет связываться. Вот, сейчас федеральная служба с вами связывается, задаст вам ряд нескольких вопросов, и мы продолжим работать. То есть этим звонком я хочу подкрепить всю серьезность данного вопроса, чтобы просто вы понимали, что это действительно все серьезно. А, это что вот с этих человека. Номеров мне сейчас будет звонить, да? Да, то есть ФСБ, сейчас сотрудники федеральной службы вас сейчас наберут, задавали вопросов, после этого мы обратно с вами продолжим всю работу по этапу. Я хочу, чтобы таким вопросом, таким вот подкрепить более серьезность этого дела. Понял, давайте, жму звонка. Смотрите, сейчас я отключусь, пожалуйста, линию не занимайте. В течение 2 минут федеральная служба с вами связывается, хорошо? Да. Спасибо. Пожалуйста. Ждать звонка. Так, ребята, IP-телефония, видите? Вот он номер какой был там на сайте ФСБ. Алло. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Добрый день. Вас беспокоит агент Федеральной службы безопасности Российской Федерации Антон Олегович. Меня зовут, это фамилия. Была получена заявка специалистами по Сбербанк по факту несанкционированных действий. Был вынужден связаться с вами для того, чтобы вам ответить на определенные вопросы и внести ясность с нашей стороны, касающейся данной ситуации. Предварительно хочу вас уточнить, весь объем информирования, который предоставили вам специалисты службы безопасности Сбербанка, с которыми вы общались, для меня вам понять, либо же мне что-то требуется вам более детально объяснить, для того, чтобы картина происходящего была вам максимально ясна. Ну, они представлялись как Центробанк, а не Сбербанк. А вы говорите Сбербанк. Ну, Центробанк – это непосредственно Центральный банк. Но у вас мошенническое действие наблюдается именно по Сбербанку. Вы же должны понимать, что Центробанк – это банковская структура, которая регулирует все банковские обороты, все, что происходит по всем банковским структурам на территории нашего государства. Но именно мошеннические действия у вас происходят по Сбербанку. И, соответственно, по другим банковским картам, которых вы также можете являться клиентом. Потому что паспортные данные у вас едины, номер телефона у вас как бы зафиксирован. Как один, если мы фиксируем компрометацию данных по реквизитам Сбербанка, соответственно, по другим банковским структурам, в которых вы также можете являться клиентами, мы не исключаем факт того, что могут быть зафиксированы мошеннические действия. Это вы понимаете? Да, понимаю. Хорошо, то есть вам предоставили тот объем информации, то, что было зафиксировано мошенническая активность, правильно? По вашему личному кабинету, по вашему платежному продукту. Ну, я как это могло произойти? Нет, я не понимаю, я даже не понимаю, какая мошенническая активность. То ли какой-то кредит они мне сказали, на вас хотят оформить, то ли какие-то списания несанкционированные спрашивали, вы делали или не делали на имя Волкова Ирины. Я вот и запутался уже, так там по кредиту вопрос на мое имя или по списанием на другого человека. Просто, вы понимаете, ситуация достаточно масштабная, которая сейчас приключилась, и мы не можем просто так выделить, да, и сказать, что были замечены только попытки списания или только попытки оформления потребительского кредита по вашим реквизитам. Весь ваш объем информации был скомпрометирован. Третьи лица, находясь в вашем личном кабинете, могут пытаться выполнять полный объем действий, пытаться оформлять кредитные заявки, открывать рисовые пластиковые продукты, переводить денежные средства. И они пытались это сделать. И сейчас мы вместе со специалистами Центробанка пытаемся вычислить, откуда именно была сформирована данная заявка, из-за какого банка это все началось. Утечка данных произошла по вине банковских специалистов, либо же непосредственно просто было установлено вами на ваше мобильное устройство вредоносное обеспечение какое-то. Сейчас ведется разбирательство, как вы все понимаете. Было открыто уголовное расследование по двум статьям. Это мошенничество в особых крупных размерах и злоупотребление своими полномочиями. Сейчас банк производит проверку абсолютно всех филиалов банка по региону вашего проживания, то есть не только Сбербанк, но всех абсолютно, чтобы у нас была возможность вычислить, определить и понять, откуда, кем и почему была подана данная заявка. Один человек этим занимался, либо же группа лиц. Сегодняшним днем перед нами стала следующая задача. Не только отменить все несанкционированные действия, которые были сформированы в отношении вашего личного кабинета, но вычислить, определить и привлечь к уголовной ответственности человека, либо же группу лиц, которые, находясь в банковской структуре, пытались получить доступ к данным денежным средствам. Понимаете меня? Да, как я вам могу помочь в этом? На данный момент я вам просто объясняю, что все действия, которые вам будут рекомендовать выполнить специалисты службы безопасности определенного банка, с которым вы будете работать, по какой причине нам требуется ваше содействие и почему не могут специалисты банка просто удаленно взять и отменить все операции. Сразу вам объясню, чтобы вам это было понятно. Так как человек, которого мы сейчас пытаемся вычислить, он находится внутри банковской структуры. Соответственно, если специалисты внутри банка, абсолютно любого, будут производить отмену данных действий, удаленно, например, исключать их из личного кабинета, отправлять кредитную заявку, которая была ими сформирована, либо же что-то еще, человек, который находится внутри банковской структуры, сможет вычислить, определить и понять. Потому что сейчас специалисты службы безопасности занимаются решением данного вопроса. Смогут скрыть свои следы И после этого мы не сможем ни отследить маршруты через денежных средств, ни отследить специалистов, которые были замечены в данной активности, возможности уже не будет. Именно поэтому все действия, которые требуются выполнять сегодняшним днем, будет необходимо выполнять с вашей помощью. Чтобы человек не смог понимать, что сейчас специалисты службы безопасности занимаются решением данного вопроса. То есть вам будут предоставлять специалисты, как я понимаю, Павел с вами общался последним. Да. Да, то есть это специалист службы безопасности, который не один год работает в данной сфере. Он знает, как реагировать в данных ситуациях и что требуется совершать. Поэтому я вас прошу следовать инструкциям, которые он будет вам предоставлять. Я обращаю ваше внимание, расследование, которое было открыто, как бы это ни звучало, является конфиденциальным полностью и закрытым. Третьи лица, рядовые банковские специалисты, не должны понимать, что сейчас специалисты службы безопасности занимаются решением данного вопроса. Вы знаете о данной ситуации как клиент, банк, соответственно, знает о данной ситуации как банк. Третьим лицам, рядовым банковским специалистам, на момент внутрибанковского расследования детали той ситуации, в которой вы попали, я попрошу вас не распространять. Хорошо? Ну да, я понял все. Отлично. Сейчас я объясню вам, по какой причине именно могли наблюдаться данные действия изначально. Как только вы начинали сотрудничать абсолютно с любой банковской структурой, вами был сформирован и вам был выдан, и вы оставили свою подпись на определенном количестве документов. Это договор о комплексном обслуживании, договор об открытии карты, счетов в каждом банке. И, соответственно, если вы со своей стороны никаких операций расходного характера не выполняли, то мы начали подозревать то, что это происходит именно со стороны специалистов. Я вас могу перебить, секундочку. Вот вы говорите, да, что там договора я подписывал на открытие карты, ну, карты своей. А сотрудник банка сказал, что у меня какой-то лицевой счет еще на 20 рублей, там 20 рублей там лежат открыто. И вроде как я никакого счета не открывал. А он мне сказал, что якобы этот счет банк вам сам открыл без вашего участия, что хотите пользуйтесь, хотите нет. Но это что-то как-то странно, как они могли открыть счет. Все действия, которые мы наблюдаем сегодняшним днем, достаточно странные и не характерны для банковских специалистов. Может, это вот этот Павел, как раз этот мошенник, нет? Который за информацию сливал. Он является доверенным лицом, которая на данный момент занимается решением данной процедуры под моим контролем. То есть все специалисты службы безопасности банка, которые с вами общаются, являются полностью уголовно... Значит, я ему могу доверять, да, полностью? Да, то есть Павлу можете доверять полностью. Он, то есть мой проверенный человек, который находится в данной структуре службы безопасности, и, соответственно, то есть в нем вы можете не сомневаться. А есть какой-то реестр там в интернете вот таких вот лиц доверенных, которым можно доверять, чтобы я проверил? Вы можете то есть, проверить информацию по специалистам банка именно контакт-центра. То есть люди, которые находятся в обслуживающем персоналом отделении банка. Информация о специалистах службы безопасности является закрытой. Ну, то есть, чтобы третьи лица не могли знать, как их зовут, не могли знать... В общем, доступа нету, да? Да, но вы в любом случае должны понимать, то, что, во-первых, с вами связываются специалисты службы безопасности, с официальных номеров, которые внесены в ваш финансовый договор. Все действия сопровождаются официальным смс-информированием. Вот официального банковского номера. А они мне сейчас почему-то, Паша, прислал пароль для регистрации Сбербанк онлайн, зачем-то пришел мне, как будто кто-то зарегистрироваться хочет. СМС, которые вам поступают, да, я вам объясню сразу же, они, скорее всего, как я понимаю, я отдален от банковской структуры, у меня нет финансового образования. Но мне кажется, то, что, насколько я ознакомлен с данной ситуацией, то, что СМС, которые вам поступают, они являются устаревшими. То есть это те сообщения, с помощью которых третьи лица уже пытались осуществлять вход в ваш личный кабинет. А Павел, направляя вам данное информирование и фиксируя, соответственно, с ваших слов, аннулирует данную цифровую комбинацию и данное действие, которое третьи лица совершали. Соответственно, отменяет операцию входа. Может, мне сейчас надо поехать, коль вот такая ситуация, в офис банка, чтобы там вот это вот все решить, не по телефону? Офис банка, опять же, говорю, что сейчас система службы безопасности банка производит просмотр абсолютно всех филиалов банка по региону вашего проживания. То есть мы не знаем, в каком именно отделении могут находиться люди, которые нечисты на руку и которые могли злоупотреблять своим полномочием. Ну, сейчас-то я могу поехать в офис, чтобы они заморозили там мои счета, заблокировали. Вы знаете, что сегодня, соответственно, День народного единства. Не работает сегодня банк, да? Филиалы банка сейчас нет, да, которые именно были бы рабочими. Именно поэтому, к сожалению, филиал банка проследовать возможность у вас сегодняшним днем не будет. Понял. Именно поэтому мы до завтрашнего дня проводим проверку филиалов банка по региону вашего проживания. Просматриваем камеры видеонаблюдения, просматриваем запросы, которые были поданы от, соответственно, данных филиалов банка. До завтрашнего дня как раз будет уже предоставлен и готов вам безопасный филиал банка, в который вы сможете проследовать. Понял. И, то есть, вы понимаете, по тем картам, которыми вы сейчас пользуетесь, вы ими пользоваться уже не будете. Потому что по ним будет проходить расследование, и на момент суда банковского расследования на них будет наложен арест. Завтрашним днем, когда будет предоставлен безопасный филиал банка, вы туда проследуете и получите на руку всю соответствующую выписку из банка о том, что все действия были выполнены исключительно в связи с мошенническими действиями, то, что банк вам никаких претензий не имеет, и, соответственно, получить на руки обновленные карты и счета, которыми вы будете пользоваться на момент внутрибанковского расследования. Понятно. Все, то есть сейчас мне требуется понимать, на все ли вопросы я ответил, возможно, имеются какие-то дополнительные недопонимания, и готовы ли вы по записи разговора требуется уточнить, сотрудничать с специалистами службы безопасности? Да, готов. Или вы отказываетесь? Готов. Все, хорошо. В таком случае я отправляю запрос Павлу. Сейчас в течение 5 минут он с вами свяжется повторно. Да, то есть мы сейчас занимаемся важным вопросом и... То есть задействовано огромное количество структур. Финансовая полиция, оперативная группа. Прошу вас, не пытайтесь заниматься саморешением данной проблемы. Понял. То есть уточняйте у Павла, что корректно сделать, что некорректно сделать, что сейчас можно, что нельзя, он вас корректно проинформирует. Хорошо? Да, хорошо, понял. Все, был рад с вами пообщаться, всего доброго. Спасибо, до свидания. Алло. Андрей Анатольевич, это Павел. Да, с вами связывались? Да, все, поговорили мы, все мне объяснили подробно. Все, замечательно. Вопросы, в принципе, которые возникали у вас, вы им задали, то есть ответили на них, правильно вам? Да, да, все, я спросил, все, что меня интересовало, мне не ответили. Ну, там, конечно, на некоторые вопросы он не смог ответить, потому что он сказал, что он не финансовый специалист, а специалист ФСБ, поэтому сказал все вопросы с вами решать. Все, я вас понял. Так, хорошо, теперь смотрите, давайте теперь решим самый главный наш с вами вопрос. Это вопрос по кредиту, который подавали не вы. То есть вопрос закроем, и после этого более не смею вас задерживать. А подождите, смотрите, а заявка... по поводу перевода Ирине Волковой? Касательно операции переводов? Ну вы же говорите, переводы что будут... там перевод. Правильно, да. Переводы, которые подавались под вашего имени при входе в личный кабинет, они, когда корректно отклоняются, списания у вас по картам не будет. То есть, так, перевод сделали не вы, это потом вопрос закрыт уже по Ирине Волковой, по этому переводу. По переводу, да, по переводу закрытый. Угу. По переводу, то есть у вас, в принципе, все в порядке. Я а говорю, единственное, что требуется... кредитом? Вот, а сейчас я буду информировать, что касательно кредита заявки, которые подавали не вы. Угу. То есть, смотрите, заявка от вашего имени в системе фиксируется 250 тысяч рублей. Она сейчас находится в системе в обработке. И то есть она находится на стадии изготовления, соответственно. Изначально, когда подавали данный запрос по оформлению данного кредита, третьи лица статус личного кредита у вас вскрыли, чтобы они о данном кредите не знали. А узнали только лишь спустя несколько месяцев, когда пошли уже просрочки, банк был сам с вами связывался и уточнял, почему бы не платить ту или иную сумму. Соответственно, банка получателя, то есть это был указан расчетный счет именно Альфа-банка. Отличие нашего банка от Альфа-банка состоит в том, что Альфа-банк это является коммерческий банк. Наш банк это является государственным банком. То есть должны прекрасно понимать, что государственный банк до коммерческого банка доступа не имеет. До доступа некоторое время направляет документы и проверяет ту или иную информацию. У нас этого времени, к сожалению, не имеется. Ну. Сейчас у нас с вами есть два варианта, как правильно решить вопросы касательно кредита, которые подавали не вы. То есть под регламентом, под запись диалога я озвучил вам два варианта, а вы выбираете, какой для вас является более приоритетным. Хорошо? Давай. Смотрите, первое. Вариант номер один. Я могу дистанционно данную сумму сейчас вернуть обратно на кредитный счет и закрыть данную заявку. Но является проблема. Проблема состоит в том, что когда можно счет имеет доступ. Прерывается. Почему вас так плохо слышно? Алло. Возможно, так лучше. Ну там как кусками прям речь идет, половина непонятно, что вы говорите. Так слышите меня? Слышу. давайте повторю. То есть, смотрите, заявку я могу первым сделать. Дистрона корректно самостоятельно провести данную отмену. Но появляются небольшие проблемы. Дайте я вам объясню. Проблема состоит в том, что к этому счету имеет доступ соответственно специалист. Когда я буду с вами переводить данную заявку обратно, он может данную заявку в системе корректно аннулировать, перенаправить ее на другую сторону счета, что оставит вас задолжником. Вариант является небезопасным. Но я прям в любом случае имею право вам предоставить его. Зачем мне такой вариант, который небезопасный? Послушайте, я что-то все объясню. Ага. И имеется второй вариант. Второй вариант в том, что сейчас система банка, мы можем с вами переподать данный запрос, чтобы по заявке пришло отрицательное решение, чтобы статус заявки, что отклонено, также и в личном кабинете, что документально подтверждает то, что заявка была снята, и никаким задолжником вы не являетесь. Ну, естественно, второй вариант я выбираю. Зачем мне первый, где какие-то риски есть? Мне даже странно, что вы мне его предлагаете. Нет, при этом банке я в любом случае должен клиенту предлагать несколько вариантов, а клиент уже самый вариант, какой для него является более комфортный вариант. Ну, а если я вам скажу, что я первый вариант выбираю, вы что сделаете первый вариант мне? Если вы сказали, после сделки, что вы дадите первый вариант, я сделал бы первый вариант. Ну, нет, конечно, вот это же логично. В таком случае сейчас мы с вами переподаем запрос, чтобы по заявке пришло отрицательное решение, чтобы заявка системы была корректно аннулирована. Давай. Вы находитесь лично в кабинете, я правильно вас понимаю? Да, я вот не пойму одного. Если мошенники получили доступ к моему личному кабинету, они были здесь, почему они деньги не своровали, все деньги у меня, которые были на месте? Ну, как вы считаете, и, допустим, поставьте себя на их место, вы бы записаны были в сумме 49 тысяч или в сумме 50 тысяч? Ну, лучше, как говорится, синица в руках, чем кто там в небесах. Мне кажется, просто бы они бы 49 тысяч писали бы, если бы зашли, нет? Ну, просто, допустим, представьте ситуацию, если бы, например, 49 тысяч писали бы, вы сразу бы это заметили, и все бы заблокировали, обратились бы сразу в банк, и все бы заявки отклонили бы. Так приедет не украсть 250, а потом уже забрать 49. То есть, ну, я так рассуждаю. Я думаю, что это для них был бы вариант более вероятный. Поэтому они бы приступили более. Вот, так вот, я сразу сформирую. Кредит я вам не предлагаю. Кредит я вам не предлагаю, говорю вам сразу. Мы лишь переподаем запрос, что по заявке было отрицательное решение. То есть я вам говорю, что ничего вам не предлагаю. Угу. Были такие случаи, что мне говорят, зачем вы мне предлагаете кредит. Я сразу говорю, что я вам ничего не предлагаю. Я не говорил вам такого. Вот есть... Нет, я просто говорю, если вдруг поступит от вас такое выражение. Угу. Вот сейчас мы, как я говорил, переподаем запрос. Вы нам сейчас лично в кабинете нужно найти вкладочку под словом «кредиты». Кредиты. Нашел. Вы в новой версии или в старой версии? Без понятия. Как они понять, новая или старая? Ну, смотрите, допустим, старая, это когда у вас перед глазами на главном экране все счета и все карты, все показано. Когда новая версия, это все находится в левом углу. Ну, не знаю, вот я захожу, сразу вижу карты. Все, я понял. Хорошо, так, слово «кредиты» нашли, правильно? Ну вот, под картами, да, есть кредиты. Да, нажимайте, пожалуйста, на слово «кредиты». Нажал. Теперь что видите? Он меня просит пароль ввести, чтобы зайти. А, видите, пароль свой сам. Сейчас, ввел. Так, получается, еще раз на кредиты надо нажимать. Проверка наличия. Рассчитать и взять кредит. Появилась кнопка. Вот, правильно. То есть, как я говорил, перепадаю за нажимание на данную функцию. Рассчитать и взять. Рассчитать и взять кредит? Правильно. Как я говорил, смотри, подаю на вопрос, чтобы получить официальное решение. Чё-то я не понял. Зачем мне рассчитывать и брать кредит? Вот, смотрите, давайте еще раз объясню этот момент. Смотрите. От вашего имени заявка уже находится на стадии одобрения и зачисления на другой стороне счет. Угу. Соответственно, таким образом мы с вами переподаем запрос, то есть слово самое ключевое, переподаем запрос, я понял. Чтобы заявка... Понял. Нажимаю. Нажимайте. Нажал. Теперь что видите? Ну, вверху кредит, узнать свой кредитный потенциал, покупки... Слово кредит, нажимайте просто, слово кредит. Не нажимает. Тут вот можно нажать, узнать свой кредитный потенциал, покупки в рассрочку, автокредит, ипотека, кредитная история, уведомления. Кредит-то я уже нажал до этого. А слово потребительский кредит, возможно, или взять кредит, что-нибудь подобное, что-то написано? Узнайте свой кредитный потенциал, покупки в рассрочку, автокредит, ипотека, дополнительные услуги, кредитная история, уведомления о кредитной истории, подробнее о сервисах, как работает рефинансирование. Это вот все, что хорошо, под словом кредит. Хорошо, скажите, просто, а вы можете выйти назад и я обратно к возможно, вы не нажали что-то. Вот назад сделал шаг. Теперь что говорить перед глазами? Кредиты. Рассчитать и взять кредит. Кнопка. Рассчитать и взять кредит. Нажал. И опять я попал туда, где же был. Сверху кружочек с пластиковой картой, такая пентаграмма. Под ней слово кредиты. И идут... кнопочки. Узнай свой кредитный потенциал. Где слово кредит? У вас на него получается нажать? Да. Не, на слово кредит уже нельзя нажать. Можно взять, выбрать вот дополнительные кнопочки. Я вам читаю, что написано. Узнать свой кредитный потенциал. Покупки в рассрочку. Автокредит. Ипотека. Дополнительные услуги. Кредитная история. Уведомления о кредитной истории. И подробнее о сервисах. Все. Хорошо, мы сейчас переподадим запрос через потенциал. Нажмите на свой потенциал. Узнать свой кредитный потенциал. Какую сумму кредита и ежемесячный платеж мне одобрит банк? Правильно. Я соглашаюсь с условиями и подписываю документы операции. Правильно, и продолжить, да. Рассчитать тут есть кнопка, не продолжить. Ну, нажимайте «Рассчитать», да. Какую сумму кредита и ежемесячный платеж мне одобрит банк с учетом моих текущих платежей и анкетных данных? «Рассчитать», нажал. Серии номер паспорта. Паспорт актуален, да? Меняли ли вы фамилию? Не менял. Адрес тут совпадает с адресом. Продолжить жать, да? Да, продолжить, да. Так, мобильный телефон, доход официальный, вот тут есть кнопка, надо ввести какую-то цифру. Что делать? Что видите? Дополнительные данные, вкладка, телефон, тип дополнительного телефона и номер. А, вот, все, смотрите, касательно, да, и номер. Да, вот все актуально вписывайте. 80 тысяч, я вам говорил. 80 тысяч. Подтверждаю, да? Да, правильно. Укажите номер дополнительного телефона. Да, любой дополнительный номер телефона – это документация о формальности. Здесь не важно, что это будет телефон, по нему связываться никто не будет. Ну, тут вот получается, я соглашаюсь с условиями и подписываю заявление анкеты на расчет кредитного потенциала, часть первая. Правильно. Ну, это получается, что сейчас банк мне рассчитает, какой кредит он мне может дать, или что происходит, я не пойму. Правильно. То есть, так как у вас не получилось зайти в слово кредит, мы просто рассчитываем потенциал, вам показывается сумма, и там будет указано открыть калькулятор. А вы открываете калькулятор, и вас приводит... Вот, послушайте, и вас переводят уже в меню предварительного расчета, где мы указываем ту сумму, которую мошенники ранее подавали, которую делали не вы. Для подписания заявления анкеты на расчет кредитного потенциала введите пароль, поправленный поисковик. Да, приходит СМС-900, да, на телефон ваш. Ничего не приходит, что-то. До окончания действия пароля 150 секунд осталось. СМС не поступило? Нету. Паш. Павел. Да, алло. Я здесь. Да я просто думал, связь пропала. А вы вообще сами с какого города? Можно узнать, пока время идет. Город Москва, улица Вавилова, 19. А, вы с Москвы? Не на удаленке работаете? Ну, у нас, понимаете, сегодня праздник, да, то есть филиалы банков не работают, но у нас бы как филиал, мы работаем точно по сменам. Я вас понял. Что-то не приходит. Вот СМС никакой не было. Это, видимо, связано с тем, что мы вообще с вами по линии связи, поэтому задержка бывает именно по этой причине. Не, у меня знаете, на другой есть... телефон. Я с другого телефона Сбербанк онлайн, не с этого. Ну, а хорошо, а это телефон, который вообще с вами подвязывали как дополнительный к Сбербанк онлайн? Нет. Понял, возможно, понимаете, возможно, услуга СМС памяти на телефоне переполнена. Да ничего не переполнено у меня. А, вот он, подожди. А, нет, это вот, вот у меня горит старый пароль, который пришел, регистрация. Кажется, я его направлял, да. Да, вот этот и есть. Я просто это давно хотел спросить, а мне интересно, вот почем мыло хозяйственное в Москве? Мне говорят, что оно там каких космических денег стоит. В Воронеже у нас как бы тут ценник вообще копейки, а друг приехал с Москвы и говорит, там цены капец на него. Дефиците. Почем, не знаете? Не могу сказать, не покупал лично. Не покупай хозяйственное мыло. Мне прям интересно, думаю, блин, спрошу. А скажите, а у вас приложение Сбербанк на телефоне имеется? Сбербанк на телефоне вашем? Ну, конечно, а как же я зашел в Сбербанк? А вы же говорите, что вы с компьютера заходили. Что? Вы говорите, что вы с компьютера заходили. Я не говорил такого. Нет, вы мне говорили, что вы сидите с компьютера, и где вы, собственно, смотрели сайт федеральной структуры? Ну, то, что сайт федеральный, вот этот, ФСБ, я заходил с компьютера. А с телефона в приложении я захожу в Сбербанк онлайн. Я не говорил, что я с компьютера захожу. Нет, возможно, я вас неправильно услышал. Да. Хорошо. А если я вам скажу, что вы пидор, вы услышите, правильно? Такие, я понял, да. Да, я скажу. Давай. Я все это время сидел и думал, наебаешь ты или не наебаешь, я тупо не мог понять. Тут сомнения были и не мог, блядь, понять. Хорошо, плохо, хорошо, да? Бля, ебать, время на меня это тебя убил. Ну, похуй, блядь. Ну, я красавчик. Что ты понимал? Да, вообще, да, вот тут вообще без базара. Нормально, вот как надо. Ну, а ты лошара, а сегодня ты лошара у нас остался. Ты, я тебе хочу сказать, за последнее время моей работы ты, наверное, единственный, кто-то так долго со мной общался и так меня, блядь, красиво водил за нос. Ну, это, знаешь, блядь, где талант тебя называется. Знаешь, где я тебя подловил? Вот только что я тебя подловил, как ты мне говоришь, что... Ты был с компа, а я, блядь, помню, ты мне говоришь, ты с компа не делал, ты смотрел, попутал, блядь. Это... Ты попутал. Я не говорил тебе, что я с компа захожу в Сбербанк онлайн. Ты перепутал. Я заходил через Яндекс, ты перепутал. Я заходил в ФСБ с компа, а тут ты попутал. Все, я... Ага. Скажи, за ФСБ номер охуел, скажи честно. Чего? За ФСБ охерел, когда номер Да вообще не охерел, я же знаю, что такое IP-телефония. А, ты так-то, так ты не прошарил, нет? Я прошарил, я тебе скажу больше, ты на Ютубе будешь теперь. Есть ты канал такой, не знаешь видосы о разводах? Знаю, я вот таких вот разводил, как ты, блядь, как орех щелкаю. Как канал называется? Видосы о разводах. Теперь там с тебя будет собирать весь интернет. Через пару недель смонтирую видео, выложу, блядь. Видос развода, да, террорист? Только ты там сильно не обижайся в комментариях, тебя там будут хуесосить, будь здоров. А, ну все, хорошо, давай. Давай, Гандон, удачи тебе не буду желать. Сбросил трубку. О, ребят, ну конечно, зачетно получилось. Блин. Да. Алло. Алло. Да, привет, привет. Здорово, вот мы к тебе мы к тебе дозвонились. Ну видишь, блядь, какой мир тесный, да? Попались? Попались. Не, ну тебе ж переадресовали наш номер. Да ну и что переадресовали, я же это все прочурил сразу. Ну что ты хочешь сказать-то? Да, жаль, ты мне не попался. Я бы тебя сразу же раскусил. А я же все твои видосики смотрю, малыш. Да? Все твои видосы смотрю. Ну, видишь, как повезло. что твой коллега не смотрит. Просто пиздец. Заебись, я сколько? Я часа полтора я прикол тянул. Прикол тянул, да. Ну, со мной бы такое точно не пролезло. Да откуда знаешь, может быть и пролезло. Ты прям прошаренный такой, да? Ну, конечно, я смотрю все твои видосы, мне очень нравятся. Ты ну, для теперь нас про, новая теперь граница про свою контору посмотрите, блядь. Аферюхи, блядь, бессовестные. Разводите, блядь, людей, нахуй. Как же, блядь, сука, спишь ты хорошо, блядь, после этого? Или вообще плохо? Да хорошо сплю. Вообще ну, не вообще, но сплю, тем не менее, нормально. Я бы вот не смог таким заниматься, совесть бы замучила. Ну, ты не суди, да не судим будешь, Андрюш. Так я не сужу, я сказал за ну себя. Ну и все. Ну так и все. Я не ты, ты не я. И ты зарабатываешь по одному, я зарабатываю по другому. Я честно зарабатываю людей, не наебываю. А прикинь, иногда бывает, деньги на операцию у людей хранятся. Или на старость, а вы, блядь, их пьете. А потом ну, люди умирают. Ну, это уже такое дело. Но если бы не мы, ты бы тоже так не зарабатывал, Андрюш. Я? Да это хобби мое. У меня строительный бизнес. Строительный бизнес. Видосики о строительном бизнесе, блядь. Ну ты, если мой канал, как говоришь, очень хорошо смотришь и часто, конечно, ты должен знать, как чем я занимаюсь. Как эти олухи тебя не выцепили? Но как они тебя не выцепили, я вообще не понимаю. Я с тобой уже общался, меня переадресовывали к тебе, но ты резко как-то отключился. Да хер его знает, может связь оборвалась. Обычно я такие звонки не скидываю, а наоборот записываю и прикол как можно дольше тяну. Ладно, скорее, все. На связи что-то, брат. Брат, давай, на связи. Не, больше не звони мне. Нахуй пошлю в следующий раз. Друзья, но этим ребятам было очень по приколу, что они на меня попали. Видели, даже этот заявил, что смотрит мои ролики. Типа начал рассказывать, жалко, что не я на тебя попал, я бы тебя сразу раскусил. Ну, возможно, бы сразу раскусил, так как знает мой голос. Но, можно сказать, нам повезло. Общались со мной его единомышленники. Видимо, мой канал не смотрят, и, стало быть, голос не узнали. Поэтому видос получился развернутый на 100%. Они полностью отработали свою схему, думали, вот-вот получат бабла. Но в итоге ничего не получили. Если бы это был не я, у них бы, наверное, бомбило бы жестко бы за это время потраченное, потому что они там потели, будь здоров, ребят. Но когда они уже поняли, с кем общаются, им просто стало по кайфу от этого, и они забыли, что сколько времени я их потратил. И просто наслаждались, можно сказать, общением, и им было по кайфу от того, что попали на меня. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.